Но доктор Кэмпбелл вслед за Гаюи давал иной ответ. И работа слепого необходима в Божьем мире. Ибо Кэмпбелл, сам слепой, как и Мильтон, служил своим воспитанникам наглядным примером правдивости и жизненности своих слов. В программу обычных учебных предметов для многих школ и институтов слепых, помимо английского языка и литературы, истории и географии, впервые вводятся ботаника и анатомия. Воспитанники института обучаются столярному ремеслу, получают отменное музыкальное образование с помощью брайлевской системы нотописи. Кстати, в Норвудском институте, в одном из первых в Англии, обучение велось по рельефно-точечной системе Луи Брайля, причем, начиная со старших классов, изучалась брайлевская краткопись доктора Армитеджа, а в типографии института книги печатались по Брайлю. Стоит рассказать еще об одной особенности обучения в Норвудском королевском институте, инициатива открытия которого принадлежала доктору Томасу Армитеджу. Русский поэт Василий Ярошенко, вероятно, знакомый с корреспонденцией в журнале «Слепец», в 1912 году с помощью Всемирной ассоциации эсперантистов отправился из Москвы в Норвудский королевский институт. Вернувшись через полгода, он рассказывал, что в Норвуде особая забота проявляется о физическом развитии воспитанников, которые систематически занимаются в специальном гимнастическом зале, оснащенном самыми совершенными спортивными снарядами и тренажерами. Их обучают плаванию. Причем некоторые из них становятся профессиональными инструкторами, обучающими плаванию зрячих. Кроме плавания, занимаются они и греблей, катаются на велосипедах и роликовых коньках, и даже на лошадях. Подготовка по плаванию была настолько солидной, что 17 выпускников были награждены бронзовыми медалями Королевского человеколюбивого общества за успешное освоение упражнений по спасению утопающих. Обучение и тифлопедагогика в Австрии, Германии и России. Институты слепых вслед за Великобританией открываются в Австрии, в России, германских княжествах и других западноевропейских государствах. Идеи Валентина Гюи об обучении, воспитании и просвещении слепых обретают свое дальнейшее развитие и распространяются все возрастающими темпами. Так, первый институт слепых в Австрии основывается в Вене на средства благотворительности – в 1804 году, а по окончании наполеоновских войн уже в 1816 году становится государственным учебно-воспитательным заведением. В 1807 году Валентин Гюи по приглашению императора Александра I открывает в Санкт-Петербурге институт трудящихся слепых императорского человеколюбивого общества ИЧО. В 1806 году, когда проездом в Россию Валентин Гюи остановился на отдых в Берлине и был по рекомендации профессора Цейне принят королем Пруссии, международный авторитет Гюи посодействовал Цейне основать первый институт в Пруссии. В свою очередь, открытие Берлинского института ускорило решение проблем осуществления системы Гюи в Саксонии, Дрезден, 1809 год. Только с 1818 по 1838 год своими институтами обзаводятся Бреслау, Мюнхен, Брауншвейг, Франкфурт на Майне и Гамбург. Одним из первых в 1809 году открывается Институт слепых в Праге. По отчету известного тифлопедагога Кни, на 1858 год только в Германии и Австрии действовало уже 26 институтов слепых, а между тем к концу XIX столетия учебных заведений для слепых детей насчитывалось в Италии 21, в Испании 14, в Швейцарии 3, в Бельгии 6, в Голландии 2, в Норвегии 2, в Швеции 2, в Дании 1, в Австрии 11, в Венгрии 4, в Португалии 1, в России 25, а всего в Европе действовало 180 учебных заведений для детей и 140 убежищ, богадельен и домов презрения для взрослых слепых. Но Европа стояла лишь во главе процесса обучения и просвещения по системе Гюи. К концу XIX века этот процесс охватит и другие страны мира. – К примеру, на американском континенте насчитывалось всего 44 учебных заведения для слепых детей, в Бразилии одно, в Канаде два, в США 41. Кроме того, в Австралии их было два, в Африке, Каире одно, в Японии два, а всего в мире без Европы около 60.